Глава 29. Рокайда. Семейные тайны или скелеты в шкафу. Когда перед Аэлитой возник очередной глиняный кувшин, доверху наполненный отборными сливками, она чуть было не взвыла от огорчения, глядя на то, как другие едят мясо и рыбу. Она заикнулась было, что поела бы чего-нибудь другого, но хозяйка дома огорченно развела руками, мол, «Извини, девонька, у меня нет ни сырого мяса, ни свежей рыбы, а вареное и копченое вашей породе нельзя. Говорят, что это плохо сказывается у вас на почках». Видя, что Маришка все суетится, Ласло потребовал, чтобы она поела вместе со всеми. «Повар сыт пробами», — ответила она внуку, но все же послушалась и села напротив звездной кошки. Немного поковырявшись в своей тарелке, она устремила на нее участливый взгляд. «Чего ж ты не пьешь сливки, девонька? Может, тебе принести сметаны?» — спросила она, ласково глядя на гостью. «Нет, я уже наелась», — вздернулась Аэлита и поспешно отодвинула от себя кружку. «Да ладно тебе! Как сейчас помню! Моя Элитушка, царствие ей небесное!» Прервавшись, Маришка привычно перекрестилась. «За раз выпивала целый кувшин таких сливок! Так что пей, не стесняйся! Если будет мало, я принесу еще, ведь ты, девонька, будешь покрупнее обычной кошки!» Окружающие опустили головы, пряча улыбки, а Маришка взялась расписывать, какая замечательная была у нее кошка! Уж и умница она, и красавица! Только что говорить по-человечески не могла, а так все понимала. Она настолько увлеклась рассказом о своей любимице, что не заметила негодования гости, которая наконец-то догадалась, кому обязана ее снисхождением. Да и Маришка со свойственным ей простодушием вскоре сама проговорилась, что Аэлита просто вылитая ее кошка. Конечно, если отвлечься от человеческих черт. «Может, ты и есть моя Литушка?» – проговорила она. «Я так думаю, что такой хорошей девочке Господь не мог не дать второй шанс». Не желая ее разочаровывать, Аэлита подавила раздражение и сказала, что ничего не помнит о своей прежней жизни – но это вполне возможно. В Священном Писании говорится, что души могут вселяться в кого угодно, в том числе в животных и даже в растения. Она ткнула пальчиком в направлении Ласло и заявила, мол, лично она уверена, что этот потомок обезьян в следующей жизни будет гадом ползучим, поскольку у него уже сейчас просматриваются все нужные для этого задатки. «Думаешь?» – заинтересованно спросил Ласло. Подняв глаза, он внимательно изучил потолок, видимо, на предмет невидимых письмен, неспосланных свыше. И спустившись на грешную землю, насмешливо посмотрел на звездную кошку. «Что ж, лично я не возражаю. Стать химерой, как русалочка, на мой взгляд, далеко не худшая участь». А Элита возмущенно фыркнула, но не стала развивать поднятую тему. В знак искупления Ласло принес ей в комнату большой поднос, заставленный мясными и рыбными блюдами. Звездная кошка немного покапризничала, а затем набросилась на угощение и подмела все подчистую. Вопреки ожиданиям, поладить с Фапиватой ему не удалось. Стоило Ласло проявить несколько большую инициативу и попытаться ее обнять, как она тут же отстранилась и перешла на вежливо сухой тон. Тогда он попытался выяснить ее дальнейшие планы, но и здесь его ждала неудача. Односложные, уклончивые реплики несли слишком мало информации. Поняв, что девушка и дальше собирается держать дистанцию, не идя дальше легкого флирта, Ласло расстроился, но не настолько, чтобы впасть в уныние. Он твердо решил, что добьется ее расположения. И как только она подвела его к теме развода, он зевнул и поднялся с места. Заявив, что пора спать, он распрощался и ушел к себе. «Проклятие!» – прошептала Фапивата и коснулась пальцами губ, которые горели от его неожиданного прощального поцелуя. «Ой, дура, он уже столько лет водит тебя за нос, а ты до сих пор не решаешься дать ему отворот-поворот. Но ничего, в следующий раз я ему не дам спуску», — пообещала она сама себе, прекрасно зная, что ничего не изменится, пока ее фиктивный муж не проявит инициативу и сам не предложит ей развестись. Еще не погасли звезды на небосклоне, как прилетела авиетка. Получив сигнал о прибытии корабля, Фапивата не стала никого будить и, одевшись, вышла из дома. Единственное, кто видел ее отлет, это Паш. Артур любил смотреть на звезды и по привычке лег спать на стоге сена. С его высоты мальчику казалось, что он находится один на один с Вселенной. С тех пор, как он узнал, что она обитаема, ее просторы неудержимо манили его к себе. Мечты о приключениях среди чужих миров затмевали даже его честолюбивые мечты о короне. В потьмах девушка наступила на вездесущие грабли, и Артур, чутко реагирующий не столько на шум, сколько на голоса, проснулся от ее тихой ругани. Приподнявшись на локте, он увидел, как девушка, озаренная призрачным светом транспортного луча, поплыла по воздуху, и у него от восторга перехватило дыхание. И надо же было такому случиться! Волшебное зрелище настолько запало мальчику в душу, что будущий рыцарь-король, впервые влюбившись, пронес его через всю свою жизнь. Несмотря на обилие приключений, в том числе любовных, девушка-мечта навсегда осталась избранницей его сердца, и Артур, как истинный паладин, хранил ей верность до самой смерти. Сколько ни рылись впоследствии историки, никому из них не удалось установить имя той, которой он посвящал все подвиги и многочисленные стихи. Ни одна из женщин, с которыми впоследствии связывали ее имя, не могла похвастаться его признанием в любви. И лгать здесь было бесполезно. Никто из красавиц не мог предъявить знаменитое кольцо, которое легендарный король, покоривший чуть ли не всю обитаемую вселенную, обещал подарить лишь той, что завладеет его сердцем и душой. Не подозревая о бессмертной, но анонимной славе, ждущей ее в будущем, Фапивата благополучно добралась до огненного вихря и, переодевшись, отправилась на совещание. Вскоре рутина привычных дел затянула девушку в свой круговорот, и она перестала мучить себя воспоминаниями об еще одной неудачной попытке развода. К тому же впереди у нее был двухмесячный отпуск, и она ломала голову, где его провести. Фанечка и Чирик, с которыми она совпадала по графику, настойчиво звали ее к себе, вот только у нее не было ни малейшего желания к ним ехать. Единственное, ей не хотелось обижать Сорноев, которые стали ее друзьями. В прошлом году она уже поддалась на их уговоры и вернулась из поездки с твердым убеждением, что Сорное и отдых – абсолютно несовместимые понятия. Не сказать, что ей не понравилось у друзей, но к концу пребывания в их доме Фапивате начало уже казаться, что она перезнакомилась со всем населением планеты, на которой они жили. Каждый день к ним приходило столько гостей, что стоило девушке улечься в кровать и закрыть глаза, как сразу же возникало видение, знакомое заядлым грибникам и ягодникам. Только на сетчатке ее глаз отпечатались не дары природы, а множество незнакомых лиц, большинство из которых принадлежало Сорноям. Все бы ничего, но они не умолкали ни на мгновение. Видимо, сказывалась птичья наследственность, и от высоких щебечущих голосов вскоре у нее начинало звенеть в ушах. Оттого она никак не могла сосредоточиться на общем разговоре, и временами возникала неловкая ситуация, когда ее начинали о чем-то спрашивать, а она не знала, о чем идет речь. Вспомнив, что Чирик как-то заметил, что они познакомили ее только со своими ближайшими родственниками, причем далеко не всеми, девушка внутренне содрогнулась и решила, что в ближайшие несколько лет ничто не заманит ее в гости к сорноям. Со всей твердостью в голосе Фапивата заявила Фанечке, что у нее есть совесть, и она не намерена злоупотреблять их гостеприимством. Как и ожидалось, сорнойка страшно обиделась, но после недельного измывательства над подругой она все же ее простила, и они помирились. Леди Мариен тоже звала ее с собой. Как видный авторитет в области исследования видов, обладающих разумом, она получила приглашение от научных кругов Рамба и собиралась ехать домой, чтобы выступить с докладом на конференции биологов. Это было заманчивое предложение, и некоторое время Фапивата раздумывала, принять его или нет. Она понимала, что вряд ли будет чувствовать себя свободно в семье звездной кошки, принадлежащей к аристократии Рамба, но с некоторых пор она вошла во вкус светской жизни. По истечении 3 с лишним лет девушка уже уверенно вращалась среди сливок общества, которые обретались на огненном вихре, и больше не обращала внимания на завуалированные шпильки, подпускаемые недоброжелателями. Впрочем, теперь ее редко кто рисковал задевать, если только новички, да и то по незнанию. Благодаря своей учительнице, леди Мариен, она быстро освоила арсенал светских женщин и теперь могла осадить нахального собеседника одним лишь взглядом. И лучше было ее не злить. Знакомая с тактикой военных действий далеко не понаслышке, девушка была беспощадна к тем, кто пытался ее унизить. При желании она могла стереть в порошок незадачливого обидчика, однако старалась не обострять отношения, дабы не наживать себе врагов без особой на то нужды. После некоторых раздумий Фапивата все же отказалась и от приглашения леди Мариен. Она соскучилась по дому и решила навестить родителей, с которыми не виделась со своего достопамятного замужества. Прошло уже довольно много времени, и она надеялась, что Ватра Нобус успокоился и больше не жаждет ее крови. Как оказалось, она ошибалась. Ватра Нобус не забыл о ее существовании. Стоило Фапивате покинуть космопорт, и к ней устремился вестовой из планетарного штаба. Молодой ракадианец, облаченный в претенциозную черно-золотую форму. Он вручил ей записку, в которой Ватра Нобус требовал, чтобы она незамедлительно явилась к нему. Девушка встревожилась. Тем не менее, она сначала заглянула домой, в Марполь, и лишь после этого отправилась к одному из самых влиятельных людей Наракайда. Она отдавала себе отчет, что визит к командующему вполне может закончиться ее арестом, но не стала ничего предпринимать. Риск был одной из составляющих ее профессии. Бесконечный светлый вестибюль наконец привел ее куда нужно. Она вошла в указанный кабинет и обнаружила, что командующий находится на месте, хотя не отозвался на ее стук. Он сидел в глубоком покойном кресле, которое стояло во главе Т-образного массивного стола, но было повернуто к окну, и высокая спинка скрывала его от посетителей. Пользуясь случаем, Фапивата подошла поближе и бросила на него изучающий взгляд. Она знала его с детства, но всегда робела в его присутствии и потому не часто смотрела ему в лицо. К тому же правила требовали, чтобы белокожие переселенцы при встречах с коренными жителями почтительно кланялись и опускали глаза. Тем более никто не смел глазеть на тех, кто принадлежал к дворянскому сословию. А Ватра Нобус был не просто дворянин. Он находился в близком родстве с семьей, ведущей свой род от Ватро по Вастера, которая владела ни много ни мало, а целой планетой. С чисто полицейским пристрастием к деталям девушка отметила, что у командующего высокий лоб, прямой римский нос с тонкой переносицей, упрямый подбородок и капризно изогнутые полные губы, имеющие нежно-розовую девичью окраску. Последнее обстоятельство заставило ее улыбнуться, и она уже с чисто женским любопытством осмотрела изящные брови в разлет и длинные ресницы, которые были темнее волос и имели серебряную окраску. Глаза ракайдианца были закрыты, но она знала, что за тяжелыми веками прячутся всезнающие синие глаза, чей взгляд мог вынести далеко не каждый. Неожиданно до Фапивата дошло, что ее давний знакомый необычайно красив, и заодно наконец поняла, почему по нему сохли все старшеклассницы Катуана. При некотором размышлении девушка решила, что командующий почти не изменился с их первой встречи. По-прежнему чеканные черты волевого лица обрамляли слегка вьющиеся густые волосы платинового цвета, и, судя по живому блеску, в них еще не было седины. Кто бы сомневался, что этот гад пользуется всеми благами галактической медицины, подумала она. Единственное, ей показалось, что его черная кожа слегка потускнела, но она решила, что он просто устал из-за постоянного недосыпания. Независимо от занимаемого положения, ракайдианцы очень много работали, и Ватра Нобус не был исключением. Поскольку даже во сне физиономию командующего не покидала презрительная мина, в Фапивате всколыхнулась застарелая неприязнь. «Истинный ракайдианец!» — фыркнула она про себя, вкладывая в это выражение тот же смысл, что и земляне в словосочетание «истинный ариец». И в самом деле Ватра Нобус принадлежал к древнему аристократическому роду, который по идейным соображениям никогда не смешивался с землянами. Семья Нобус гордилась своей чистопородностью, и ее члены открыто презирали тех, в ком была хоть малейшая примесь крови переселенцев. По своим замашкам Ватра Нобус был типичным представителем своей семейки, то есть отъявленный расист и негодяй, но отчего-то был снисходителен к ней, нищей, презираемой переселенке. Правда, это нисколько не мешало ему оскорблять ее при каждой встрече, и Фапивата до сих пор удивлялась, что не испытывает к нему ненависти. Впервые они встретились в Катуана, специальной школе для одаренных детей, в которую девочку направили по рекомендации Ойда Варпеваса, властителя Эжутана. В то время ей исполнилось 11 лет, и так уж вышло, что предварительное собеседование с ней проводил никто иной, как Ватра Нобус. В общем-то, в этом не было ничего из ряда вон выходящего, ведь он принадлежал к правящей семье, которая патронировала престижное учебное заведение. Отбор в Катуана велся очень строго, поскольку его выпускники имели право на любое направление деятельности, в том числе и за пределами Ракайда. Все абитуриенты страшно волновались, и было из-за чего. Пока подошла ее очередь на собеседование, девочка узнала, что в крайнем правом кабинете отбор ведет один из экзаменаторов, и что он с удручающей регулярностью отчисляет детей, имеющих белый цвет кожи. Фапивата до сих пор помнила свое негодование по этому поводу, и то сумасшедшее волнение, когда вокруг выяснилось, что ей выпало идти именно к нему. Словно во сне девочка преодолела расстояние до стола, за которым сидел ракайдианец. Он поднял голову, и она упала духом при виде выражения на его лице. Обостренным детским чутьем она поняла, что он расист и ни за что не пустит ее в Катуана. Ирида решила, что терять уже нечего, и с шумом отодвинула стул. Плюхнувшись на мягкое шелковое сиденье, она с вызовом вздернула подбородок и состроила такую же презрительную гримаску, как у него. «Сэр, а вы не хотите узнать мое имя? А может, вы спросите, какие у меня отметки в школе?» — осведомилась она, нахально глядя в синие, как небо, глаза. Удивленный ракайдианец вздернул бровь. «Не думаю, что мне это интересно, мелкое наглое ничтожество», — отозвался он. «Ну и черт с вами! Поскольку я все равно не попаду в Катуана, не вижу смысла терять время на болтовню с тем, кто настолько глуп, что ненавидит людей из-за цвета кожи», — выпалила девочка, и поднялась, чтобы уйти. «Сядь!» — приказал ракедианец, и когда она подчинилась, поднес к губам стакан с водой и со издевкой спросил. «Ну, и как тебя зовут, бледнокожий жабенок?» «Ирида Фапивата, и я вам не жабенок!» — сердито заявила девочка и была готова захлопать в ладоши, когда неприятный тип вдруг подавился водой и жутко закашлялся. «Кто твои родители?» — равнодушно спросил мужчина. Он аккуратно поставил стакан на стол, но часть воды все равно пролилась, настолько сильно тряслась у него рука. Заметив удивленный взгляд девочки, ракедианец с раздражением стукнул, потому что сначала ей показалось обычными часами, но затем над его запястьем вспыхнула призрачная картинка, и она поняла, что это какой-то прибор. «Фермеры Корвин и Лилиан Фапивата», — ответила присмиревшая девочка. «Округ», — раздался резкий голос. «Владение Жутан». «Сколько тебе лет?» 2 дня назад исполнилось 11. «Точная дата. Скажи мне точную дату рождения, демон тебя побери». «Собьем, что ли, не засчитать? 23 апреля Ваталаза 4111 года». «Атом! Чего ты так кричишь, мерзкий жабенок? Я не глухой». Ракедианец глядел на маленькую собеседницу с таким выражением, будто она пустынная ядовитая гадюка, печально известная своей непредсказуемостью. «А вы чего орете на меня?» — возмутилась девочка и снова вскочила со стула. «Если это все, то я пошла!» «Уходи, если не хочешь учиться в Катуана!» Изумленная Ирида так резко обернулась, что подол ее длинного выходного платья спутал ей ноги, и она чуть не упала. «Так вы разрешаете мне остаться?» «Да, тебе повезло», — подтвердил ракедианец, и на его лице промелькнула странная улыбка. «Хоть ты бледнокожий жабенок и должна работать в поле или прислуживать в господском доме, но я не могу отчислять всех вас подряд, иначе меня обвинят в необъективности». В ответ на это девочка хитро прищурилась и, пока он не передумал, протянула ему свое направление. «Если так, то подпишите, сэр», — смиренно попросила она, и когда бумага украсилась размашистой подписью, неловко поклонилась. «Спасибо, сэр, вовек не забуду вашу доброту». «Да уж, я тоже ее не забуду», — пробормотал ракедианец и с брезгливой миной передернул плечами. «Эй, как там тебя?» — окликнул он девочку. «Скажи остальным, чтобы больше никто не заходил. На сегодня прием закончен». «Ура!» — звонко выкрикнула Ирида, выскочив за дверь и помахала над головой направлением. «Этот гад все же подписал!» Вспомнив прошлое, Фапивата вновь удивилась их непростым отношениям. Ватранобус не скрывал своего презрения к ней, но она догадывалась, что без его согласия ее не привлекли бы к тем злосчастным учениям. Мало того, до того случая, когда в стычке с работорговцами погибли полицейские, она не могла пожаловаться на него, особенно пока училась в Катуана. Не было случая, чтобы он не исполнил просьбу девочки, конечно, если у нее хватало духу обратиться к нему. Ведь каждый раз на ее бедную голову обрушивался такой поток изощренных оскорблений, что постоянный эпитет «бледнокожий жабенок» уже звучал для нее почти ласкательно. Правда, со временем она научилась пропускать ругательства мимо ушей, воспринимая их как своеобразную плату за исполнение своей просьбы. Она утешалась тем, что никогда ничего не просила лично для себя, а только для школы и других учеников. Народ в Катуана был смышленый и быстро сообразил, к кому нужно обращаться, чтобы разрешить возникшую проблему или получить желаемое, но недоступное. Даже школьный совет прибегал к ее помощи, и в результате Катуана получила 5 новых флайеров и пару настоящих военных симуляторов, правда, списанных, как устаревшее оборудование. Конечно, друзья и просто знакомые доставали ее просьбами о всякой всячине. Девчонки даже требовали каких-то новых кукол, Но здесь она была тверда. Самым настойчивым она советовала лично прогуляться до кабинета Ватранобуса, когда он там появится, но отчего-то желающих ни разу не нашлось. Похоже, что в детстве командующий был для меня эдаким личным демоном-хранителем. Жаль, что теперь он жаждет снять с меня шкуру, подумала Фапивата со вздохом. Не горя желанием будить лихо, пока оно спит тихо, она сняла туфли на каблуке шпильки и, блаженно жмурясь, прошлась по пушистому ковру, чей узор удачно имитировал цветочную поляну. Ракоидианцы очень любили все, что было связано с природой, и живые растения ценились ими на вес золота. Лесные заповедники денно и ночно патрулировали вооруженные егеря, и горе тому, кто посмеет сорвать хоть листик с дерева. Нарушителю очень повезет, если его не пристрелят на месте. На одной из стен висела большая картина, и она подошла поближе. Сюжет был прост. На переднем плане спиной к зрителю стояла молодая пара, облаченная в национальные ракоидианские костюмы. Со всех сторон их окружало безбрежное море песка, который казался золотым под безжалостными лучами солнца. Женщина высоко держала голову, увенчанную нимбом из растрепанных белых волос, но художнику каким-то волшебным образом удалось передать ее безграничное отчаяние. В позе мужчины читалось такое же потрясение, и в то же время было понятно, что он готов бросить вызов пустыне, которая обрекла их на смерть от голода и жажды. «Гляди-ка, какая патриотичная пастораль!» Впрочем, ничего другого я и не ожидала увидеть у командующего. Насмешливо подумала Фапивата. Она недолюбливала коренных жителей и, в общем-то, было за что. Как хозяева, ракоидианцы показали себя не с лучшей стороны. Землянами они были заносчивы и спесивы, и вдобавок считали их людьми второго сорта, и все же она отдавала им должное. История показала, что, несмотря на все свои недостатки, ракоидианцы – мужественный народ и заслуживают всяческого уважения. После внезапно разразившейся катастрофы, вызванной природными причинами, поверхность планеты почти целиком превратилась в одну большую пустыню. Однообразный пейзаж нарушали лишь горы, руины поселений и мелкие моря, поблескивающие среди песков. Это было все, что осталось от растаявших полярных шапок и прежде безбрежных океанов. Ракоидианцам очень повезло, что атмосфера выдержала тепловой удар. Виновником гибели развитой высокотехнологичной цивилизации послужил проснувшийся вулкан. Правда, причиной трагедии послужило не его извержение. В планетарных масштабах вулкан был не особо велик, чтобы вызвать такие катастрофические последствия. Причина была в ином. Из глубинных слоев мантии выделилось неизвестное газообразное вещество, которое незаметно расползлось по поверхности планеты. Оно не имело вкуса и запаха и поначалу вело себя безобидно, потому никто не почувствовал угрозы. Вулканологи отметили в пробах наличие неизвестного компонента и на этом успокоились. Апокалипсис заявил о себе, когда в одной из низин вблизи вулкана концентрация газа достигла критической массы. Последовала страшная вспышка, и цветущая земля вместе с постройками превратилась в чистый, абсолютно стерильный песок. К счастью, газ скапливался неравномерно, и люди успели спрятаться в убежищах под землей. Тем не менее, большая часть населения планеты все же погибла. Оставшиеся в живых не пали духом. Гордые и страшно упрямые ракоидианцы не стали прятаться в укрытиях, волоча там жалкое существование. Вопреки фантазиям писателей, всегда пытающихся заглянуть в будущее, они не превратились в двуногих скотов, дерущихся за остатки провизии. Как только появилась такая возможность, люди вышли на поверхность и взялись отвоевывать у пустыни право на жизнь. Они работали, как проклятые. Мужчины и женщины падали от изнеможения, страшно обгорали на солнце, умирали от истощения. Но это их не останавливало. Каждый божий день те, что были в состоянии передвигаться, снова шли на поверхность, чтобы спасти прижившиеся растения. И они победили. Пустыня не выдержала их натиска и отступила. Правда, земель, пригодных для проживания, по-прежнему было немного. И все же благодаря самоотверженному труду озеленителей они постепенно увеличивались в размерах. Но и этого ракейдианцам было мало. В невиданно короткие сроки они восстановили промышленность и вышли в космос. От имени своей планеты Конрайра Ватра Повастер обратился к галактическому содружеству с просьбой о принятии Ракайда в его ряды. После придирчивой проверки прошение о членстве все же отклонили, и чтобы подсластить пилюлю, ему предложили гуманитарную помощь. Прямо на заседании совета, который вынес это решение, оскорбленный Ватра Повастер стукнул кулаком по трибуне и заявил, что его планете нужно равное партнерство, а не жалкие подачки на бедность. Затем, неприятно улыбнувшись, Конрайра подался вперед и добавил, что он сделает все, чтобы господа из совета пожалели о своем опрометчивом решении. И он сдержал свое слово. Ведь сутяжничество было в крови у ракейдианцев. Искусно манипулируя межгалактическим правом, команда Ватра Повастера затеяла такую полномасштабную тяжбу, что совет не выдержал, и большинство его членов стали склоняться к тому, чтобы отступить и удовлетворить требования Ракайда. Правда, они не собирались сдаваться без боя, и юристы совета заготовили документ о временном членстве, который существенно урезал права планет, принятых в Содружество на его основании. Ватра Повастер тоже не терял времени даром. Конрайра изыскивал свои пути давления на совет, и он их нашел. Ученые Ракайда выяснили, что вещество, которое чуть не погубило их цивилизацию, ко всему прочему, бесценный катализатор, который существенно увеличивает скорость звездолетов. Эти сведения сразу же заставили капитулировать совет. Ни о каком ограничении прав больше не было и речи, ведь теперь за соискателем стояло всемогущее транспортное лобби. Ракайда сразу же пропихнули в Содружество, причем единогласно. Но Ватра Повастер, как и обещал, дал хорошего пинка совету. Прежде чем согласиться войти в Содружество, он выдвинул целый ряд дополнительных требований, от которых у членов совета, собранных на экстренное совещание, полезли глаза на лоб. Но делать было нечего. Держатели опционов на ракайдий, так назвали новое вещество, давили со страшной силой, и они уступили. Труднее всего было выполнить пункт, в котором ракайдианцы требовали возместить им катастрофическую убыль населения. Совет вознамерился вербовать желающих переселиться с других планет, но все упиралось в деньги. Вместе с перелетом и подъемными мероприятие обошлось бы в громадную сумму. И тут один из умников вспомнил о бесхозной земле и, в частности, о том, что там бушует эпидемия чумы, уносящая жизни миллионов людей. Красноречивый оратор в два счета доказал своим противникам в Совете, что если исчезнет еще несколько миллионов, то это никак не скажется на ходе истории планеты и даже больше, если они подпишут документ, разрешающий выемку живой силы из Земли, то совершат акт милосердия по отношению к тем несчастным, что должны безвременно умереть. Акция по спасению. Это звучало намного лучше, чем воровство людей. И это дало совету необходимые голоса для принятия решения о полете на Землю. Как только прибыли транспорты с перепуганными землянами, набранными в средневековой Европе, ракайдианцы с новой силой взялись за преобразования, которые по-прежнему требовали титанического труда. А во главе всех этих подвигов стояла правящая семья, к которой принадлежит этот надменный ракоидианец. И как это ни прискорбно, он по праву гордится своими предками, подумала Фапивата с некоторой долей зависти. Девушка еще немного побродила по кабинету и, поняв, что сознательно тянет время, ощутила досаду. Трусость была не в ее характере. Командующий по-прежнему сидел с закрытыми глазами, и она громко кашлянула, чтобы дать ему знать о своем присутствии. Ватранобус развернулся вместе с креслом и глянул на посетительницу. К тому времени Фапивата уже успела надеть туфли и переместиться к входу в кабинет. Улыбнувшись, она поинтересовалась, может ли она войти. В ответ на реплику гостей командующий недовольно скривился, а затем жестом велел ей сесть и распорядился подать целому местный напиток, который заменял ракоидианцам кофе. С любезной улыбкой на лице девушка поблагодарила его и взяла в руки изящную чашечку. Нежный голубой цвет и характерный узор, меняющийся под влиянием тепла, подсказали ей, что это знаменитый рейсинский фарфор. Судя по брошенному взгляду, чайный сервиз был предметом особой гордости хозяина кабинета, и Фапивата, чтобы показать, что ценит оказанную честь, рассыпалась в похвалах. «Какое чудо!» — воскликнула она, любуясь работой древних мастеров. «Говорят, что рейсинский фарфор стоит баснословных денег, ведь секрет его изготовления утерян, и говорят, что навсегда. Но дело даже не в цене. Сэр, вы счастливец, отмеченный Господом, если владеете такой редкостью», — заметила она светским тоном. Привычный к лести командующий пропустил мимо ушей комплимент и придирчиво оглядел долгожданную гостью. За то время, что они не виделись, она явно изменилась к лучшему. Строгий темно-синий костюм идеально облегал безупречную фигуру. Искусный макияж выгодно оттенял темные глаза. К тому же, внешне небрежная прическа и необычный маникюр говорили о посещении очень дорогого салона. Но это было еще не все. Девушка оставила свои крестьянские замашки и держалась с достоинством истинной леди. Это особенно пришлось ему по душе. Поймав себя на том, что гордится ее успехами, Ватранобус нахмурился и постарался избавиться от неуместного чувства, которого она, по его мнению, совершенно не заслуживала. Подумаешь, бледнокожий жабенок научился светским ужимкам. Как бы ни выглядела эта девчонка, мне нет до нее дела. Проворчал он мысленно и подавил тяжелый вздох. Он хотел бы, чтобы это было правдой. Вот только кое-что не давало ему забыть о существовании девушки, а именно доля ракоидианской крови, что текла в ее жилах, и о наличии которой она даже не подозревала. К великому огорчению командующего, сидящая напротив него девушка приходилась ему родной дочерью. И пока об этой пикантной подробности знали только он сам и ее мать, Ватранобус до сих пор злился, вспоминая, что не устоял и поддался на чары белокожей красавицы-служанки. Настойчивая девица буквально не давала ему проходу и всеми способами старалась привлечь его внимание, и в конце концов добилась своего. Сколько он себя не уговаривал, что недостойно связываться со слугами, тем более белокожими, обожание, светящееся в глазах плутовки, каждый раз побеждало его сопротивление. Но как только выяснилось, что девушка забеременела, он тут же сплавил ее замуж за стеснительного крестьянского увольня, который работал на дальней ферме, принадлежащей его семье. Каким-то образом Лилиан умудрилась вернуться в господский дом и тем же вечером пробралась в его спальню. Она упала на колени и заплакала, умоляя ее не бросать. Не ожидавший такой назойливости со стороны жалкой белокожей служанки, Ватранобус пришел в ярость и был готов ее убить, но мысль о ребенке которого она носит, не давала ему особо зверствовать. Отведя душу в ругательствах и пощечинах, он вызвал охрану и приказал отправить Лилиан вместе с мужем в пустыню Мирек, близкую к экваториальной зоне. Их привезли в поселок озеленителей, который находился за 1000 километров от ближайших обитаемых земель. И это было худшим наказанием из всего, что можно было придумать. Как правило, озеленители Мирека долго не жили. Невозможная жара и тяжелый труд постепенно убивали даже самых стойких из тех бедолаг, что польстились на большое вознаграждение или их отправили в ссылку за какую-то провинность. На счастье Лилиан, в поселок приехал с инспекцией Ойда Варпевас, владетель Эжутана, который отличался крайне либеральными взглядами. Сжалившись над беременной женщиной, он забрал ее вместе с мужем в свое поместье. О том, что проклятая служанка не только выжила, но и благополучно разрешилась от бремени, Ватранубус узнал только тогда, когда повстречался со своей дочерью в Катуана. И первым его порывом было удавить мать и дочь собственными руками. К тому времени он уже возглавлял партию консерваторов, ратующую за чистоту крови, и ошибка молодости могла ему дорого обойтись. Вне себя от злости он провел закрытое расследование, и это немного его успокоило. Лилиан оказалась не глупа и все это время держала язык за зубами. Она не проговорилась даже мужу, и тот считал, что старшая дочь – это его ребенок. При якобы случайной встрече в кафе, куда она часто заглядывала, Ватранубус отвел ее в сторонку подальше от любопытных ушей и предупредил, чтобы она и дальше молчала, иначе ей не поздоровится. Застигнутая врасплох женщина не спускала с него глаз, и он отметил, как сильно она постарела. Пустыня оставила на ее лице несмываемые пигментные пятна и сетку преждевременных морщин. Под ее упорным взглядом в его душе зашевелилось нечто похожее на стыд, и он протянул ей заготовленный платежный кристалл. «Держи, это для дочери. Не хочу, чтобы она в чем-то нуждалась», — резко проговорил он. С заторможенным видом она посмотрела на странную штуковину, которую он положил ей на ладонь, и направилась к выходу. «Постой!» — вырвалось у него, и когда она остановилась, он выдавил из себя. «Прости, я был неправ, отправив вас в Мирек». Вместо благодарности Лилиан запустила в него платежным кристаллом и, вернувшись, встала вплотную к нему. «Подавись ты своими деньгами, чертов лицемер! Нам с дочерью не нужны твои подачки!» — прошипела она в полголоса, гневно глядя ему в глаза. «Господи, неужели у тебя совсем нет сердца? Ведь я не просто любила, я боготворила тебя и была готова целовать землю, по которой ты ходил. И чем ты отплатил мне за мою великую любовь?» — спросила она и сама же ответила. «Ты отправил нас с ребенком на смерть. И после этого у тебя еще поворачивается язык, чтобы мне угрожать?» Заметив, что на них обращают внимание, Лилиан едко улыбнулась и, как положено, опустила глаза. «Не знаю, как вас благодарить, господин. Спасибо, что вы были снисходительны к моей дочери при поступлении в Катуана», — проговорила она громко, чтобы ее слышали посетители кафе. Отступив, она низко поклонилась и в полголоса добавила: «Живи спокойно, Ватра. Раньше я молчала ради тебя, а теперь буду молчать ради дочери. Не хочу, чтобы ты и ей поломал жизнь». Лилиан ушла, а Ватранобус опустился на стул и заказал себе целому. Упреки презренной служанки не слишком его задели, а вот оживленная мордашка дочери до сих пор стояла перед его глазами. Он не признавался в этом сам себе, но она ему понравилась. «Маленький храбрый жабенок. Что ж, посмотрим, что из тебя вырастет», — подумал он с неожиданной радостью. Наутро он с позаранок прилетел в Катуана и поймал девочку за шиворот, когда та попыталась прошмыгнуть мимо него. «Ну-ка, идем побеседуем, бледнокожий жабенок. Я несколько погорячился, приняв тебя без обязательного собеседования. Конечно, у тебя отличные оценки, но вдруг они ничего не значат, и ты их получила без должного прилежания в учебе». Девочка вывернулась из его руки и гордо распрямила плечики. «Сэр, я отвечаю за каждую свою оценку!» — сердито проговорила она и прошествовала в его кабинет. «Ну давайте, спрашивайте, если вам так приспичило!» Неожиданно черты лица командующего смягчились. Он открыто улыбнулся, и Фапивата замерла с поднятой рукой. Демонстрируемая им приязнь — это было нечто новенькое на ее памяти. Опомнившись, девушка поставила чашечку на стол. «Благодарю вас, сэр. Ваш секретарь варит просто замечательную целому», — сказала она и недоуменно глянула на молчащего собеседника. «У вас есть ко мне какое-то дело?» — поинтересовалась она легким тоном. «В общем-то, нет», — усмехнулся Ватранобус. «Поверишь, если скажу, что просто хотел тебя увидеть?» Озадаченная девушка хлопнула ресницами. «Боюсь, что мне это не под силу», — проговорила она и снова потянулась к спасительной чашечке с соломой. «Сэр, скажите честно, вы до сих пор считаете, что это я виновна в гибели полицейских?» — ринулась она в бой. Прежде чем ответить, командующий затянулся сигаретой с таветом, легким ракодианским наркотиком. «Нет, Ирида, я тебя не виню. На войне как на войне. Хотя не скрою, тогда я был готов придушить тебя за то, что ты не сумела уберечь моих парней. В общем-то, ты правильно сделала, что сбежала. Под горячую руку я наверняка посадил бы тебя в тюрьму, и это осложнило бы жизнь нам обоим. Я рада, что вы все же сумели объективно взглянуть на ситуацию», — осторожно сказала девушка, озадаченная странным разговором, а еще больше тем, что он впервые назвал ее по имени. «Объективно? Ну-ну». Ватранобус иронично хмыкнул и подумал, что любого другого на ее месте он отдал бы под трибунал и потребовал смертной казни, и никакое замужество не помогло бы ей ускользнуть от карающей длани ракодианского правосудия. «Почему ты так долго не возвращалась домой? У тебя какие-то неприятности? Или ты опасалась моего гнева?» — спросил он без обиняков. Интерес, проявленный командующим к ее личным делам, настолько ошарашил Фапивату, что она не сразу поняла, что удивленно таращится на него. «Да нет, у меня все хорошо», — растерянно ответила она. «Вот недавно получила очередное повышение по службе. В последнее время они сыплются на меня, как из рога изобилия». Ватранобус долил целому в свою чашку и, глянув на гостью, снисходительно усмехнулся. «Я рад, что ты последовала по моим стопам. В свое время я тоже служил в галактическом патруле. Правда, я гораздо быстрее тебя поднимался по служебной лестнице. Если бы меня по делам семьи не отозвали на Ракайда, сейчас я уже командовал бы региональным галактическим соединением». «Я не знала, что вы тоже служили в галактическом патруле», — проговорила Фапивата слабым голосом. Признание командующего отчего-то вызвали у нее нервную дрожь. Девушке хотелось выскочить из кабинета и убежать, пока не поздно. Но он внимательно следил за ней и явно забавлялся ее растерянностью. Совсем как в детстве, подумалось ей, когда она училась в Катуана. За малейшую провинность или низкую оценку Ириду вызывали в его кабинет, и она не знала, что за этим последует. Либо он обрушится на нее с громами и молниями, либо будет лениво ценить оскорбление, пока ему не надоест. Правда, когда речь шла об учебе, после серии ругательств Он всегда очень доходчиво объяснял ей непонятный материал и, убедившись, что она все поняла, отпускал во свояси. «Ты еще многого не знаешь», — проговорил Ватранобус. Он загасил сигарету и, порывшись в ящике стола, кинул ей стопку скрепленных листов. «Прочти и скажи мне, что ты об этом думаешь?» Фапивата просмотрела генетическую карту, которая подтверждала чье-то родство и, успокоившись, пожала плечами. «Если судить по результатам, то неведомые Икс и Игрек – это, несомненно, отец и дочь». Ватранобус небрежно бросил документы обратно в ящик. «Верно, отец – это я». Он вперил взгляд в лицо девушки и лениво улыбнулся. «Что, уже страшно, дорогая?» «Правильно боишься. Представляешь, что я ощутил, когда узнал, что у меня есть дочь? Да не кто-нибудь, а белокожий мерзкий жабенок, который при первой же встрече мне начал дерзить. Я уж не говорю о том, сколько всяких гадостей я наслушался от тебя, пока ты училась в Катуана».